Глава 7. Бедная кобыла за сегодняшний день на себе прочувствовала крылатое выражение «пахать как лошадь». Глеб загнал ее окончательно. Сперва галопом к реке, потом через реку, потом опять галопом к начальной точке. Там друг человека получила двухминутную паузу, пока сам человек обшаривал трупы в поисках артефакта. И снова до реки, через реку, до бухты. Глеб уж думал, что лошадь отберут, да еще баллы снимут за варварское обращение. Но ничего, обошлось. Ник его встречал в условленном месте, один. «Пошли», — кивнул старший. «Лошадь оставим у таверны, дальше на лодке». «Что у вас? Пленных нашли?» «Нашли. Отдадим артефакт, они укажут место. Пока ясно одно, надо плыть в море». «Черт, а лодка есть?» «Есть». Вид у Ника был не очень довольный. Глеб сразу понял, что что-то произошло. Морских разбойников, а попросту пиратов, в таверне было четверо. Ник решил не ждать Глеба и напасть. Напали. Разбойники, трое людей и один орк, оказать сопротивление толком не успели, зато смогли напакостить. Кто-то из пиратов угодил арбалетным болтом в правое плечо дока. Рана не смертельная, из игры можно не выходить. Но воевать уже нельзя, таскать тяжести тоже, только ходить. Практически команда осталась втроем. Глеб не стал укорять Ника, напоминать об уговоре. Раз старший решил, это верно. А что прокололись, с кем не бывает. Пленники, по легенде, купцы, получив артефакт, указали место, где спрятан сундук с некими сокровищами. Сюжет банален до жути. Команда, поблагодарив купцов и пожелав удачи, умение вести переговоры и налаживать связи добавляет баллы и немало, села в лодку и поплыла в море. Гребли Ник с Глебом. Док следил за направлением. Кэт готовила снаряжение для предстоящей работы. «Глубина 8 метров. Цель — затонувшая галера. В борту большая дыра». «Не застрянем там?» «Не должны. Ты вроде ныряешь хорошо». 2 минуты выдержу точно». «Хватит. Лишь бы найти...» «Сколько у нас времени в запасе?» «Еще час. Надо сундук поднять, до берега доплыть и отвезти добычу». «Куда?» «Узнаем, когда сундук найдем. Там есть указания». «Черт, одно за другим. Надеюсь, не на край света». «Поживем, увидим». Черное море в начале солнечного жаркого августа — просто мечта. Почти нет ветра, нет облаков, вода прозрачная, теплая. Отдыхай не хочу, сказка для туристов. И место работы для геймеров. У них редко, когда бывает время оценить красоты природы и поплавать в свое удовольствие. При виде моря мысли у них совсем другие. «Сколько же они отдали за изрядный кусок побережья? Купили или в аренду взяли?» — размышлял Глеб. «Вокруг ни одного человека, ни кораблей, ни строений. Не впрямь средневековье». Они налегали на весла, не жалея сил. До указанного места было около километра. Не так много даже для весельной лодки, но когда спешишь, каждый метр как 100. Мелководье. 8 метров глубины в километре от берега. Еще, наверное, дно песчаное. Дорого обходится организация игры. Дорого. Док, вертевший головой, следя за ориентирами, вдруг воскликнул. «Еще 40 метров, и мы на месте. Сейчас вон из-за той скалы вторая покажется, и все. А там увидим». «Хорошо бы», — улыбнулся Ник. «Кэт, у тебя все готово?» «Да». Гребцы подналегли на весла, и лодка через 30 минут подплыла к месту. Сквозь прозрачную воду легко можно было различить обломки какого-то старинного судна, лежавшие прямо под лодкой. Глеб не был силен в морском деле, и определить, действительно ли там галера, брик или что-то еще, не мог. Да это и не важно. Кэт выбросила за борт 2 веревки с привязанными камнями на конце. Глеб и Ник быстро сняли доспехи и одежду. Док последовал их примеру, снял кольчугу и кожаную безрукавку. Металл на такой жаре разогрелся и жёг руки. Глядя на остальных, стащила доспехи и Кэт. «Глеб, готов?» «Да». «Прыгаем. Нож не забыл?» «Взял, все в норме». «Видишь, нос судна отдельно лежит». «Это нос? Вижу». «Я начинаю оттуда, а ты с кормы. Вон дырище зияет, где обломки весел лежат. Первый заход пробный. Надолго не уходи. И внутрь поосторожнее, черт знает, что там. Хоть и говорили, что ничего опасного, вполне могут какую-нибудь дрянь подложить. Нож держи наготове. Кэт, сигнал тревоги, удары по котлу. Если кто-то из нас найдет сундук, тоже. Все ясно?» «Да». «Пошли». Ник первый бултыхнулся в воду и сразу пошел вниз. Глеб быстро сделал гипервентиляцию, подмигнул Кэт и тоже прыгнул в море. Задание не представлялось ему сложным. Не глубоко, все видно. Галера не выглядела критским лабиринтом. Особых дел у оставшихся в лодке не было. Док смотрел вниз за парнями. Кэт следила за обстановкой. Оба успели окунуть головы в воду и теперь блаженствовали под лучами солнца. «Интересно, а где тут наблюдатели?» — сказала вдруг Кэт. «Ни одной лодки, никого вообще». «Наверное, камеры установлены на галере, замаскированы в обломках». «А спасатели? Если вдруг что?» Док суеверно сплюнул и постучал по веслу. «Не знаю, наверное, тоже внизу. Я о другом думаю. Сколько команд сейчас в море? И сколько таких пляжей в распоряжении парка?» Кэт пожала плечами. Ее давно не удивляли ни размах корпорации, ни ее возможности. «Арендовали или скупили, неважно». «Слушай, я спросить хотел». «Да». Кэт повернулась к нему. «Ваши бывшие напарники ребенка заводят. А вы что же, решили подождать?» Кэт не спешила с ответом, смотрела в сторону. Не ожидала резкой смены темы или не хотела говорить. «Извини, влез не в свое дело», — буркнул док. «Да нет, ничего. Ты прав. Мы тоже об этом думали, думали, думали и надумали». «Да? Мы с Ником решили все сделать после игры. И пожениться, и ребенка родить. Вот к свадьбе хотим себе подарок сделать, выиграть и получить приз». «Ого!» — присвистнул док. «Неплохой подарок!» «Да», — Кэт посмотрела на дока, улыбнулась. «Выиграть, получить приз и... больше не играть». «Что?» — опешил док. «Совсем?» «Ну, может быть, в квестах или реал-миссиях поучаствуем. А с большим пулом все. Ребенок, заботы». Док покивал, вздохнул. «Завидую. У вас уже план расписан, все ясно. А я что-то никак. И девчонку не найду, и вообще...» «У тебя все впереди». «Надеюсь. Вон наши поднимаются. Сундука не видно». Несложное на первый взгляд задание оказалось не таким легким. В полумраке развороченного нутра галеры среди бочек, ящиков, деревянных обломков и прочего хлама отыскать сундук не так просто. Ник и Глеб буквально обнюхивали каждый сантиметр, переворачивали вещи и заглядывали в щели. И это на одном запасе воздуха в легких, а плюс еще 8 метров вниз и 8 вверх. По 4 захода они сделали, изрядно устали, пока, наконец, не вытащили сундук из подопрокинутого ящика, придавленного большим веслом. Уже наверху, отдышавшись и придя в себя, Глеб заметил. Ни скелетов, ни оружия не видно. Вообще никаких следов человека. «Решили не усложнять», — предложил версию док. «Или забыли». «Здесь ничего не забывают», — поправил его Ник. «Глеб, на весла! Док, открывай сундук! Смотри, что там! Сейчас!» Док подцепил ножом крышку сундука, с трудом поднял ее и сказал. «Лист бумаги, указания, а тут... мать честная, смотрите!» Сундук на 2/3 был заполнен золотыми монетами. Ну, может, и не настоящими, зато тускло блестевшими в лучах солнца. «Привести сундук к лесному капищу и возложить у ног богини леса», — огласил задание Ник. «И где этот лес?» «Судя по карте, это тот же лес, где мы были, только с другой стороны. Впрочем, там могли поменять интерьер». «Тот другой, какая разница?» — проворчал док. «Надо спешить. Кстати, я почти уверен, что просто так доехать не дадут. Всего 2 схватки было, никаких волшебников, никакой нечисти». «Согласна», — подала голос Кэт. «Надо быть готовыми». «Будем. А пока налегаем на весла. Взяли?» Озеро он переплыл. Не такой уж и большой водоем, 100 метров от силы. Причем сделал это быстро. Видимо, такого от него не ожидали не только на диспетчерском пункте, но и сам водяной. Запрограммированный на нападение любого вступившего в водоем бионик проморгал вторжение, а когда попытался настигнуть наглеца, тот уже уплыл. Водяной, конечно, плавает быстро, но не настолько, чтобы отыграть 70 метров. Он попытался напасть уже на мелководье, неловко используя хвост как опору, но Дэн попросту столкнул его обратно, буркнув: «Рожденный плавать ходить не будет». «Нестандартный ход», — подумал Дэн тогда. «Все привыкли, что игроки бегут вокруг, а не плывут. Вот и расположили водяного неудачно. А вообще здесь есть над чем порассуждать. И дело отнюдь не в неожиданности. Хотя и в ней тоже».